3. И вот они с Риджвиком стоят в темноте под конец самого долгого воскресенья за всю историю человечества. Но он все же закончился, этот день. И сегодня закончилось кое-что еще. Жизни Нетти и Вильмы. «Ночевать будем в мотеле?» — нерешительно спросил Норрис. Алан не умел читать мысли, но он и так понял, о чем думал Норрис на самом деле. Завтрашняя рыбалка накрывается медным тазом. «Зачем?» — Алан нагнулся и подобрал халат, подпиравший дверь. «Ноги в руки и вперед». «Ага», — энергично кивнул Норрис. Впервые с момента их встречи на месте преступления он выглядел счастливым. Через 5 минут они уже ехали в Касл-Рок по шоссе номер 43, буравя ночную тьму светом фар. Когда они приехали домой, понедельнику было уже 3 часа от роду.